«А ну, навались, у кого деньги завелись, руб поставишь, два возьмешь, два поставишь, ха, возьмешь, ваше дело в шляпе, до встречи в гестапе». Пока проигравший разглядывал свой пустой бумажник, хозяин аттракциона уже обращался к толпе с новыми призывами. Он смотрел лукавыми глазами, подмигивал. «Дескать, тот дурак, а ты умнее. Мы с тобой сыграем, небо будет жарко». Несколько человек откликнулись на его призывы, но этим он почему-то отказал, как учитель, который не любит выскочек. Он настаивал на том, чтобы играл как раз тот, кто не решался, и отводил рукой в сторону чьи-то рубли. Он находил человека, который был польщен его вниманием, и тянул рубль из кармана. Хозяин смотрел на него с искренним удивлением. «Заклад так мал, не ожидал». И человек раскошеливался. Он ставил 10, потом 20, 30 рублей, пока не проигрывал полностью все, что у него было припрятано в кармане, и уходил в сторону. Еще и улыбался виновато. Так, мол, получилось. Сам себя подбадривал. «Ничего, обойдется». И нырял в толпу, чтобы люди не смотрели на него с жалостью. Предприниматель быстро опрокидывал свою фанеру, выдергивал из-под нее металлическую ножку и вертел листом перед глазами толпы. «Смотрите, ничего такого в фанере нет!» Мы смотрели на фанеру, как зачарованные. Казалось, в ней был заключен какой-то секрет. Кто-то даже щупал толщину листа, не спрятано ли там чего. Но лист был самый обыкновенный. А хозяин опять кричал: «А ну, навались!» и подмигивал всем, в том числе и мне. Он смотрел на меня, когда сворачивал свое хозяйство, и говорил: «Не горюй, что не взяла, где моя не пропадала?» И расстегивал пиджак, расправляя на бедрах комсоставский ремень с медной пряжкой и звездой. Я не очень удивился, когда увидал на хозяине веревочки комсоставский ремень. Выправка, лихость манер, люди, которые подходили к нему, что-то тихо говорили и исчезали в толпе. «Может, вся эта веревочка просто маскировочка?» Говорил я про себя так же лихо и такими же доморощенными стихами, как тот дядька. Но для базара и нужны были именно такие стихи. В классе я интересовался стихосложением, даже специальную литературу читал. Одно время не расставался с пухлым томом Скобичевского. Изящная словесность. Теперь Скобичевский, которым я утирал нос своей преподавательнице русской литературы, мне был ни к чему. Теперь вот что надо. Рубь поставишь, два возьмешь, два поставишь. Знаем мы, что можно взять на базаре, а стихи — обыкновенный раешник. Но я решился рубль поставить. Что, если не в рублях дело? На завтра я достал у мамы из шкафа самые последние деньги. Мама говорила: «Это на случай, если произойдет нечто экстраординарное». На случай. Я чувствовал, это мой случай. Мой подпольщик стоял на том же месте, что и вчера. Я кивнул ему головой. Он ответил чуть заметно, но как знакомому. Сердце у меня дрогнуло. Я стал ждать, когда он наконец расправится с Кугутом, который продал мешок зерна, собрал кучу денег и теперь проигрывал их в веревочку. Человек с комсоставским ремнем посмотрел на меня, улыбнулся и показал на плачущего парня. «Ничего не варишь в жизни ты, товарищ!» Он не зря сказал слово «товарищ», в то время как все эти дни говорил «гражданин» или «господин». И еще он сказал «ничего не варишь». Значит, тот чего-то не понимает, а я пойму. Толпа, между тем, оттеснила проигравшего от фанерки, и человек в комсоставском ремне сказал, обращаясь ко мне, «С огранем воздух очистился, теперь дыхнем». Я достал свои рубли, на которые человек даже не посмотрел. Это тоже кое-что значило. Положил один из них на фанерку, еще и ладонью прихлопнул. Я сказал со значением «свой». Мои слова могли означать и то, что я играю на ближайшую ко мне петлю. Человек в комсоставском ремне, глядя мне в глаза, осторожно вытянул из-под моих пальцев веревочку. Он демонстративно не смотрел на фанерку. Также, не глядя, он двумя пальцами тихо унес мой рубль и сказал: «Были ваши, стали наши». А у меня в сердце ёкнуло. Он сказал «наши». Я достал из кармана следующую купюру и сказал со значением: «Ну, как там дела?» При этом я сделал особый упор на слова «там». Он посмотрел на меня, сказал: «Как легла, так дала», и снова взял мои деньги. Потом я отыгрывался, снова проигрывал, но мы оба не смотрели, что там делается на доске. Мы разговаривали, перемигивались, улыбались. Я уже представлял, как прибегу домой, как скажу маме, когда она придет с работы: «Мать, я израсходовал наши тайные сбережения, все до копейки, и знаешь на что? И буду долго выжидать, чтобы она отгадала. Потом я все скажу». Я проигрывал, но не терял духа. Я даже сказал своему партнеру: «Как веревочки не виться, все равно не будем злиться. А дела?» Я не договорил. «Дела?» — спросил мой партнер по веревочке. И добавил скучным голосом, без всякой рифмы: «Ваши дела того, испекся, дорогой товарищ». «Ах, валет, валет, валет, четыре сбоку ваших нет», — ловко срифмовал я. И тут вдруг почувствовал, что сзади ко мне кто-то прижался, кажется, даже двое. «Давайте пройдемте», — сказал тоненьким голоском кто-то за моей спиной. «Чудаки, вот чудаки», — думал я, — «да я сам куда угодно». «Пройдемте, товарищ гражданин», — сказал второй голос за моей спиной, и кто-то крепко взял меня за руку. В то же время другой человек притянул меня к себе. «Смотри, не разорви такого развитого товарища», — произнес первый. Я развернулся и счастливо улыбнулся ему. И Кольки, который неожиданно возник рядом. Он смотрел, как меня тащат в сторону. Я улыбался, хотя и чувствовал, что моя улыбка какая-то наигранная, а надежды мои разлетаются, как дым, как утренний туман. Парни отводили меня от игрока, который быстро собирал свое имущество и оглядывался по сторонам. Вероятно, следил за тем, чтобы никто не пошел за нами. Никто из посторонних. Между тем парни тащили меня к развалинам и пели. «Наказывай, слухалы, закон нарухалы, платы ты, гражданка, 3 рубля штраф». Ту самую песенку, что мы распевали до войны. Значит, парни были из нашего города, во всяком случае эти, а тот, главный, мог быть и присланным, или из пленных. Я оглянулся и заметил, что он идет за нами. Свернул свой аттракцион, а ведь его рабочий день только начинался. Но почему парни не выпускают меня из рук и с угрозой говорят: «А ну, поняй отсюда!» «Куда?» — растерялся я. «Куда знаешь? Не хочешь уходить? А что ты, падла, хочешь? Что ты привязался до честных людей?» — говорил человек, от которого пахло самогоном. Он был мне знаком. Вчера вмешивался в игру, ставил 30 рублей и выиграл. Он легко уступил место следующему желающему. Теперь он выдавливал вместе с запахом самогона. «А ну, нарезай отсюда и быстро, а то хозяин придет, он тебе зеньки повыкалывает». «Я свой, ребята, свой!» Только и мог я сказать в ответ и почувствовал, как краснею. Так глупо это прозвучало. «Свой!» — засмеялся второй сопровождающий. «Свой, так не вой! Проиграл и чеши к мамке. Вопросов нет. Жалобы в письменном виде на деревню дедушки. И не забудьте приклеить марку». Он толкнул меня в спину, и я растянулся на битом кирпиче. Руки и душу саднило. Я уже не ожидал ничего хорошего, когда из-за развалин показался Колька и заорал: «Караул! Люди! Раклы пацана пришивают! Спасите!» Раклами у нас в городе назвали воров. Колька ворвался в пролом, попытался нанести боксерский удар одному из них, но парень оказался намного сильнее, да к тому же еще понимающим в боксе. Колька сразу переменил тактику. Он мешал ударить себя и кричал ненатуральным, тоненьким детским голоском: «Убивают! Караул! Убивают!» Ракло мотал Кольку из стороны в сторону, но ничего поделать не мог. Второй бегал вокруг Кольки и норовил заткнуть ему рот. Но этого я схватил за ногу и не пускал. Парень прыгал, брыкался ногой и 2 раза угодил мне прямо в скулу. Было больно, Но я понимал, что он не должен зажать Кольке рот, а то здесь, среди этих развалин, нас действительно пришьют. Мой противник еще раз саданул меня ногой. Боль как будто разорвала губу. Я готов был выпустить ногу, будь что будет. Но в это время раздался голос над самой моей головой. «А ну, киньте драться, скажены, и чтоб тихо мне!» Это был сам хозяин веревочки. «Сгинь тебе, — говорят, — мне такой громкой рекламы не надо, а мальчики тихо потопают до дому. Они ничего не видали, ничего не слыхали. Они честные мальчики, и все будет в порядочке». Он говорил тихо, быстро и уже совсем не в рифму. «Ладно, — сказал Колька, — попадетесь вы еще». «Пшел, фраер! — озверел тот, от которого несло самогоном, и хлопнул по голенищу своего сапога ладонью, как выстрелил. Колька кинулся бежать, я тоже. При этом он оглядывался кругом и причитал: «Смолились трое на двоих!» Когда мы вырвались на улицу и были уже далеко от опасных развалин, Колька сказал сердито: «Как тебя угораздило! А тебя? Так я ж потом уже кинулся на выручку. Вижу, горишь. А на базаре зачем? Барыгуешь? Зачем? Честно товар приобретал для ларька. Все чин-чинарем. Какую-нибудь старушку обдурил. А ты все такой же нежизненный. Не с того конца, понимаешь. Мой ларек — спасение. Понял? Для пахана, паханши, сестренки. И Рае? Рая тоже человек, понял? Знал бы ты, не знаю и знать не хочу. А я и не говорю, бесполезно. А ты полезный, да? Кому ты полезный? Родной мамке и то тебя толку нет». Я с горечью вспомнил, что только что проиграл мамины последние деньги. У Кольки под глазами залегли взрослые морщины, совсем такие, как у Телегина. И так же щурилась моя близорукая мама. «Еще увидим», — выпалил я краснея. «Кто увидит, а кто нет, ты же с голодухи подохнешь или опять в историю влезешь. Это тебе не в школе на собрании речи болтать. Все вы такие отличники, а как до дела, так куда там? Вали отсюда, пока тебя фраера не догнали. Очень они не любят отличников, понял?» Я шел домой, отряхивая с колена розовую пыль. «Как на Майдане!» — горько издевался я сам над собой. «Тоже мне отряд Скобичевского. Понял, понял. А я ничего не понял. Колька говорит, что житуха всех научит. Видимо, всех, кроме меня». После истории с веревочкой я поклялся себе и матери никуда не лезть. И вот чемоданчиком влез. Правда, я внимательно оглядывался у здания школы, куда меня послал Телегин. Боялся снова оскандалиться. Школа была та самая, которую я знал, рядом с немецким госпиталем. В ней больница. Здесь лежали наши русские, те, кого выбросили из клиники Ароновича. Вспомнились слова Телегина про человека, который такое наделал, волосы дыбом —